создать что-нибудь высокохудожественное и исправить хотя бы несколько дюймов себя. Сначала я решил снимать мистера Грифа, но никто им не заинтересовался. Пришлось мне сделать этот говенный видеоролик, который все просто возненавидели. Пара на пару. Что же мне после этого еще оставалось? Как по-твоему? Что еще я мог сделать, кроме как до конца дней своих играть жалкого монстра? Он явно был в ярости, дергал головой, всплескивал руками, а потом засовывал их глубоко в карман. У меня невольно вырвалось: «Спросонья!» Он замер, повернулся и ткнул в меня пальцем. Именно спросонья. Стоило ей появиться в этой обшарпанной церкви, как я тут же понял, что означает ее появление. Старый друг появился на помощь. Она сказала, что для меня единственная возможность добиться своего, создать произведение искусства, хоть маломальски стоящий и продолжительностью более 5 минут. Это полночь убивает. Я уже был близок к этому результату в первом фильме, но лишь близок, не более. Что мне следовало сделать теперь? Так это собрать воедино все внутренние ресурсы и силы и использовать их целиком. Сделать этот фильм таким, каким не был еще ни один фильм. Кабинет доктора Каллигари, уродцы, психоз, фантом, иллюзии именно такого рода. Но у меня ничего не получалось. Что бы я ни делал, ничего не помогало. Даже проклятый монолог кровавика, на который я убил столько времени. А Портланд? А люди, которые погибли, когда на них обрушились все эти автомобили? Это просто должно было сработать. На экране эти двое с улыбкой переглянулись. Первый раз заговорила спросонья. «Ты так и должен был подумать, Уэбер». Но на самом деле инцидент в торговом центре никак со всем этим не связан. Совершенно. Я сказала Филу, что помогу ему, чем только смогу. Но если у него все равно ничего не получится, ему придется согласиться сделать 2 вещи. Убить собаку и помочь мне привлечь тебя к съемкам. Почему собаку? Почему меня? Стрейнхорн раздраженно скривился. Мне уже и раньше приходилось видеть подобную гримасу на его лице, обычно, когда он оказывался в безвыходном положении. Просто она знала, что тебе это по силам, дружок. Ведь мы все знаем, что ты единственный, кто чего-то стоит. Я же был просто легковесом, который хотел попробовать свои силы и провести с тобой на ринге хотя бы 1 раунд. Но при чем тут собака? Зачем ты убил Бложку? Это было нечто вроде выброшенного белого флага. Я сдался. Я ошибался даже насчет тебя, приятель. Ты только не обижайся. Спросонья поджала губы. Фил был уверен, что ты слишком добрый человек и никогда не согласишься. Я же сказала, что искусство и доброта живут на разных концах города. И ты пойдешь на это, поскольку, заинтересовавшись, просто не сможешь устоять перед искушением. Пойду на что? Сниму эпизоды для фильма? На что? Я не представлял, о чем идет речь. но боялся.